Шува, Саша, по шоссе и состава Сушку. Да, ну чё, Шава? Алло, здравствуйте. Хочу оставить заявление по телефону. Значит, на Киселева Дмитрия Константиновича, телеведущего. Ну, призывает открыто к военным действиям против Украины граждан России. Статья 354 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кто кого призывает? Киселев Дмитрий Константинович, телеведущий, призывает меня и всех граждан России открыто к военным действиям против Украины. Чем нарушает статью 354? Да. Привет, как он показывает. Так, вы кто? Я Буйнов Олег Викторович. Октябрь, открой. Проживаю на улице Пушкин, дом 46. Пушкина? Да. Квартира? 31. Прямо телефон. Сейчас вот смотрю. Телефон сейчас записывайте. Плюс 7 926 04 21 335. Так, что там? А что еще раз? По телевизору? Да, по телевизору. По телевизору бывает. Да, да, да, прям призывает открыто. Канал какой? Первый канал. Говорит, этих украинцев нужно убивать. Кто, как его там? Киселев Дмитрий Константинович. Ну, такой, не знаю. Как? 1954. Киселев Дмитрий Константинович, 1954 года рождения. Да. Киселев, да? Да. Киселев. Киселев. Имя отчество такое. Дмитрий Константинович. Прям еще говорит, этих хохлов мочить надо, прям вот. Милый, скажи про радиоактивный пепел обязательно. Так, хорошо. Ну, что дальше делать? Алло, алло, вы тут? Алло, да. Какие мои дальнейшие действия? Как мне? А в другие подстанции обращались? Тоже телевидение, администрацию? Нет, ну как-то администрация телевидения. Он нарушает Уголовный кодекс Российской Федерации. Это понятно, а вы еще куда-либо звонили? Нет, я звоню сразу в полицию, потому что тут нарушение закона налицо. Киселев, он вообще кто? Где он находится? Вы знаете его что? Нет, его я лично не знаю. Но этот человек как бы открыто призывает все население Российской Федерации к войне. Хорошо, записали всю информацию. Угу. Ну, все, как мне еще сообщить, чтобы прекратить этот беспредел? Что? Куда мне еще сообщить, чтобы прекратить этот беспредел? Какие мои дальнейшие действия? Полиция, да я не знаю, куда еще позвонить. Я же вас спрашиваю, куда вы еще либо звонили, нет? Оль, поговори с ним. СМИ звонили вообще? Ну, сейчас с вами моя жена хочет поговорить. Тоже очень не устраивает ее. Оль. Молодой человек, а как вас зовут? Лев меня зовут. Олег, очень приятно. Меня зовут Ольга. Ольга Павловна. Лев. Значит, меня Лев. Я хочу, значит, торжественно заявить, что этот человек, который вещает с Первого национального канала Русской Федерации, откровенно призывает русских граждан, и не только русских, и чеченцев, и арабов, и китайцев, да, призывает к войне с Украиной и с украинцами, называя украинцев жидобандерами, да, но, впрочем, ничего нового, да, угрожает просто... превратить Украину в радиоактивный пепел. Молодой человек, вы меня слушаете? Вы меня взагалі чуете? Алло? Мне кажется, вы меня зараз не слушаете. Я хочу, чтобы меня выслушали, записали, подтвердили. Розумієте? Мне кажется, вы меня игноруете. Алло. Алло, товарищ полиционер. Да, слушаю вас. Вы меня слушаете или вы говорите по своему телефону? Я говорю вам, что эта людина є зрадником, і зрадником українським. Ви розумієте, що ця людина колись працювала на українських СМІ, він працював на ICTV, а тут він раз і перебувся. Розумієте, значить, цю людину потрібно посадити за грати. Він запалює міжнаціональну різні. Розумієте? Да. Значить так, ви записали Дмитрій Косільой. Да, автомат ми помітили вас. Стаття 354, публічний призыв к разжиганию агресивной войны. Значить, запишіть обов'язково, що... Заявление подала Рыжова Ольга Павловна. Обязательно запишите, да? Значит, вам надо, я вас скоординирую, если вы не знаете свою работу. Сейчас вы берете, звоните на Первый канал, говорите, что Рыжова Ольга Павловна агитирует. Я буду говорить везде, я буду писать в СМИ, я буду писать в газеты. Все будут знать, что Дмитрий Косилев – это плохой человек. Вы знали, что он считает до сих пор Крым украинским? Не знаю я такого. Я не смотрю телевизор. Вы знаете, что у нас сейчас за репосты садят? Вы знаете? За репосты. Людей садят за репосты. Какие репосты? Ну, репосты в социальной сети. Товарищ полиционер, садят на бутылку. Ну, насчет бутылки вам, как бы, понимаете, лучше знать, да, шампанского или от пива, вот. Но я вам скажу, что я против агрессии русских до стороны файных чудових украинцев, разумеете? Значит, я вимагаю від вас, як представника, своєї країни, тобто Росії, щоб ви, скажем так, взяли участь... скажем так, с боротьбою против цього поганого агитатора. Ви мене розумієте? Ви мені пообіцяйте, що ви виясните цю ситуацію, і що ви не побоїтеся тої кровавої революції, що ви вийдете на вулицю з плакатом, що Кисілей підарас. Пообіцяйте мені. Алло, товарищ полиционер, вы меня слышите? Хорош отвлекаться на своих проституток, которые сидят у вас там в КПЗ. Вы со мной разговариваете? Пожалуйста. Вы откуда? Куда звоните вообще? Я звоню в полицию. Я жалуюсь на Дмитрия Киселева. Примите мое заявление. Статья, я сейчас еще раз повторяю статью. Статья 154 Уголовный кодекс Русской Федерации. Публичные призывы к разжиганию агрессивной войны. Записали? Товарищ полиционер. Да, Николай. Да не могу дозвониться. Товарищ полиционер. милиционеры, вы меня там уже вычисляете? Я не сдамся. Все, рыжая. Обязательно подписывайся на канал и не забудь оставить свое мнение по этой ситуации. И не забудь, конечно же, про конфач. Давай, встал и перешел по ссылке, быстро. Давай, встал и перешел по ссылке. Давай, бегом. Давай.